Κατών. Это тоже было небо. Тянулись от горизонта до горизонта зелено-белые овальные листы, дрейфующие в воздухе на высоте 3 километров. Облака, легкой дымкой клубящиеся под исполинскими кувшинками, казались мелкой пыльцой, падающей с изнанки листов. Таинственный полумрак окутывал город, прикрытый от смертоносного светила живым щитом. Резвился в высоте флайер, старательно избегая приближаться к драгоценному зеленому покрывалу. Острые иглы небоскребов словно пригнулись, боясь оцарапать мягкую плоть растений. Медленный дрейф кувшинок был почти неощутим для глаз. Алекс смотрел в небо, и небо было неправильным, небывалым. «Я не думал, что это действительно красиво», — сказал он. «Выглядит так, будто над планетой повис огромный дракон с поросшей мхом чешуей». Лишь торговый автомат у ворот госпиталя слышал его слова. Яркая рекламная рожица на голографическом экране задумчиво нахмурилась. Если в продаже и были чешуя и мох, то предлагать их электронный продавец благоразумно не стал. Тихий холл госпиталя был таким же умиротворяющим и уютным, как в любом человеческом госпитале. Стены выкрашены в мягкие цвета, пол покрыт толстым ковром, свет приглушен. Японские или же выдержанные в японском стиле гравюры изображали сцены из жизни первопоселенцев. Приблизившись к информационному терминалу, пилот набрал свои данные и цель визита. «Алекс Романов, вам разрешено краткое посещение», — вежливо сообщил терминал. «Ожидайте сопровождающего». «Дженни», — не дослушав робота, воскликнул он. Идущая по холлу женщина в оливковом халате остановилась, удивленно посмотрела на пилота. Ее лицо осветилось удивленной улыбкой. «Йоко, мы обсудим это позже», — сказала она своей спутнице, совсем еще юной девушке с признаками хирурга-спец. Не скрывая своего любопытства, девушка оглядела пилота, хмыкнула и двинулась дальше. «Алекс, какого...» — женщина замолчала, понимающе кивнула. «Она в полном порядке, с ней работали наши лучшие врачи». «Может быть, я хотел навестить тебя?» «Очень смешно». Она покачала головой и подошла ближе. «Правда». «Если бы еще ты знал, что я вернулась в госпиталь. Ручаюсь, что нет». Уатсон развела руками. «И даже если бы знал...» Какое-то неловкое молчание повисло в воздухе. Искрился радужными струями фонтан в центре холла, негромко журчала вода. Прошли 2 строгие, собранные, тихие, как привидения медсестры-спец в мягкой обуви. Беззвучно пронеслись из приемного покоя носилки с постановающим больным. Молодой парнишка-санитар, сидя в откидном креслице, что-то успокаивающее ему говорил. Если в мире и существовало более неудачное место для взаимного подтрунивания, то найти его было бы сложно. Разумеется, не знал. Прости за неудачную шутку. Алекс виновато развел руками. Неужели надоело работать помощником следователя? Коснувшись его ладони, женщина мягко повлекла пилота за собой. Антисептическая обработка длилась по полной программе, пусть даже человеческие болезни и не были опасны для пациентки. В палату их пустили лишь после 5-минутного цикла и тщательного контроля стерильности. Такая уж это была пациентка, что планетарное правительство предпочитало перестраховаться. Обнаженное тело, лежащее в реанимационной камере, по-прежнему походило на человеческое. Даже средняя пара конечностей казалась розыгрышем, проделкой неведомого шутника. Раненые руки и ноги уже выглядели нормально, но наверняка регенерация сожженных плазмой суставов была еще впереди. Дзыгу открыла глаза и посмотрела на посетителей. Едва заметное подобие человеческой улыбки появилось на ее лице. Наверное, ей и впрямь было приятно увидеть их. Или же бывшая компаньонка принцессы продолжала имитировать человеческие эмоции. 3-й день пытаюсь пробиться. Вышел из следственного изолятора и сразу поехал в госпиталь. Алекс виновато развел руками. «Шпашиба», — шепеляво произнесла представительница чужой расы. «Наверное, единственная, находящаяся сейчас на человеческой территории». Ее язык уже подвергся восстановительному курсу, но говорить было все-таки трудно. «Чушая благодарна шлугам». Улыбка превратила последнее слово в горькую иронию. «Всегда готова услужить сей». Такую форму имени теперь суждено было носить ей, потерявшей старшую компаньонку. Видимо, навсегда. О возвращении в лоно родной цивилизации тоже предстояло забыть. Юные особи пчелок выбирали свой путь и своих спутниц раз и навсегда. Может быть, в этом была сила, а может быть и слабость их цивилизации. Отстранив пилота, бывшая помощница следователя спец молча подошла к больной, проверила какой-то датчик, удовлетворенно кивнула. Рассказать про остальных с корабля Алекс почему-то надеялся, что это будет правильная тема. Интересно? Навигатор, ну, тот человек-мужчина с косой и раскрашенным лицом, уже нанялся на другой корабль. И не один, а с нашей женщиной-врачом. Алекс с удовольствием отметил тень эмоций на усталом, измученном лице. Дикая женщина. Едва шевеля поврежденным языком, она ухитрилась все-таки выразить свое чувство. «Если забыть, что она спасла твою жизнь, да». «Ты прав, человек», — сей слабо кивнула. «Я не держу зла. Чушии были для нее ишконным врагом, но она переступила через себя. Такое могут не все». О'Хара уехала в неизвестном направлении, выкупив тело преступника. Чужую не заинтересовал этот факт, так много значивший для него. И юная боец-спец, и кусок мяса, в который превратился убийца, были уже пройденным этапом ее жизни. Так происходит всегда. Алекс подумал, что в общении двух особей, пусть даже принадлежащих к одной расе и культуре, слова и имена, ключевые для одного, не значат ничего для собеседника, и наоборот. Такая странная вещь – речь. Ведь если хочешь, ею можно выразить все, что угодно, хоть устно, хоть на бумаге. Есть только большая вероятность, что тебя поймут неправильно. Лишь тонкая нить слов связывает разумных в единое целое, позволяет понимать друг друга. И как обидно, что когда раз за разом пытаешься сказать что-то действительно важное, понимания не происходит. Правда у каждого всегда своя. И пустячная шутка вызовет внимание и заинтересованность. А твоя боль и печаль останутся безответными. Разумеется, исключения бывают, но чудовищно редко. Она стала твоей первой страстью, но слишком поздно, неожиданно сказала сей, прикрывая глаза. Так часто бывает и у нас. Я не знаю, как ты сумела это понять, но спасибо тебе за это, произнес пилот. Такого странного взгляда, которым его наградила бывшая помощница следователя, он еще не встречал. «Единственный, про кого я ничего не знаю...» Моррисон уехал к морю, я выясняла. Уатсон все не отводила от него удивленных и заинтригованных глаз. Это странно звучит, но пилот-спец решил заняться акванавтикой. Там требуются дельфиньи-пастухи, водители батискафов и лесники, ухаживающие за кувшинками. Очень странный поступок для пилота, даже сообщали в новостях. Ты уверена? На все 100%, если, конечно, его зовут Ханг. Идем, не будем утомлять нашу гостью, она уже дремлет. Тихо покинув палату, они вышли в коридор. Разминулись с давешними носилками, везущими своего пациента. В беспамятстве бормотал больной. А санитар шептал в переговорник: «Йоко, пройдите в операционную номер 17». Немедленно пациент в тяжелом состоянии. «Наверное, тут ответственность не меньше, чем в космосе», оборачиваясь на пациента, сказал Алекс. «Сплошные нервы. Тут и спецу-врачу трудно, а как ты справляешься?» «Раздумываешь, не стать ли врачом?» улыбнулась его спутница. «Очень может быть. А тебя не вызовут на подмогу?» поинтересовался пилот. «Йоко справится. Она хорошая девочка, спец к тому же. В нашем госпитале сотни врачей, и мой рабочий день уже закончен». «Ты свободна сегодня вечером?» «Ого! Годков 10 назад я была бы польщена таким вопросом старого космического волка. Если бы только забыла мамин наказ никогда не влюбляться в пилотов, не умеющих любить в ответ», Дженни усмехнулась. Алекс невозмутимо ответил: «В том-то и дело, что я умею». «Шутишь?» «И да, и нет. Йока, впрочем, тоже милая девочка, но...» Резко остановившись, пилот обнял ее. «Она не в моем вкусе. Мне нравишься ты, и я очень боюсь, что начинаю влюбляться». Алекс смотрел серьезно, без улыбки. Недоверие в глазах женщины начало гаснуть. «Что с тобой случилось, пилот? Таких, как ты, надо показывать в цирке. Очереди выстроиться». «Спец? Пилот-спец, умеющий любить». «Так и есть. Разумеется, это получилось не сразу». Алекс улыбался, от души наслаждаясь ее замешательством. «Некоторые думали, что возникшее умение угаснет само по себе». Если бы так произошло, мне было бы даже легче. Но, увы, я по-прежнему умею любить». Дженни растерянно пробормотала. «Алекс, ты говоришь слишком странные и серьезные вещи». Женщине трудно продолжать спорить, когда ее целует нравящийся ей мужчина. Если судить по реакции Дженни, так оно и было. «Любовь — это странная вещь. Ее чувствуешь сразу», — сказал пилот, на миг отрываясь от ее губ. «Я чувствую. Но это невозможно. Если сомневаешься, назначь мне испытательный срок». Госпиталь, как и положено, располагался на окраине города. От ворот, где стояли прокатные машины, они пошли пешком. Самое смешное, что, не сговариваясь, обоим хотелось пройтись. Алекс смотрел в небо. Может быть, ему придется увидеть еще сотни планет, да и повидал он немало. Отчего же каждое небо такое странное и удивительное? Горящие облака Амелии, летающие кувшинки Зодиака, пыльные смерчи Нангиялы. Алекс задумчиво сказал: «Кажется, я все-таки останусь пилотом». «И поэтому тебе придется освоить работу космоврача». Уатсон засмеялась. «Жаль, тебя не слышит мой бывший босс. Разумеется, он немедленно начал бы выяснять причины твоего странного поведения». Алекс покачал головой. «Знаешь, у меня есть предчувствие, что он сменит работу. Может быть, станет музыкантом, если уже не стал». «С чего ты взял?» «Такое предчувствие». Интрига – это старое и безотказное оружие. Только теперь пилот понял, что это такое – всерьез ухаживать за женщиной, увлекать, заманивать, добиваться любви, а не предаваться быстрому и беззаботному сексу. Если это была часть любви, то она ему нравилась. «Похоже, тебе требуется помощь не по моей специальности. Ольга, моя подруга, замечательный психотерапевт-спец и возьмет недорого. Выписать тебе направление. К концу года будешь как новенький». Уатсон улыбалась, но говорила серьезно. «С этой болезнью она не справится». Уатсон долго смотрела ему в глаза, прежде чем поняла, что это правда. Какое далекое это небо, если лежать на траве. Обнаженное женское тело, ее запах, ее руки, ее растерянные поцелуи. Небо накрыло их тысячами плывущих кувшинок, живым и нежным пологом. Если сдернуть его, то там будет не только обжигающий свет белого солнца, там будут еще и звезды. Целое небо звезд. Москва, январь-июнь 1999 года.